Каждая минута, проведенная с нею, заставляла его презирать себя, и все же как отрадны были эти минуты. Впервые перед ним раскрывалась женская душа, и так прозрачно чиста была душа Лабискви, так поразительно наивна и невинна, что Смок видел ее до дна и читал в ней, как в раскрытой книге. Вся изначальная женская доброта была в Лабискви, с ее нетронутой душой, чуждой лжи и каких-либо условностей. Он вспомнил Шопенгауэра, которого читал когда-то, и ему стало ясно, что угрюмый философ глубоко заблуждался. Узнать женщину, как Смок узнал Лабискви, значило понять, что все женоненавистники душевно больные. Лабискви была просто чудо. И однако рядом с ее лицом из плоти и крови неизменно вставало точно огненное видение лицо Джой Гастелл. Джой была всегда так сдержана, так владела собой. Она подчинялась всем запретам, какие навязала женщине цивилизация, но теперь воображение Смока награждало Джой Гастелл теми же сокровищами души, что открылись ему в Лабискви. Одна лишь возвышала другую, и все женщины всего мира возвысились в глазах Смока благодаря тому, что увидел он в душе Лабискви в краю снегов у костра Снасса. Немало узнал он и о самом себе. Он вспомнил все, что знал о Джой Гастелл, и понял, что любит ее. А между тем ему так хорошо, так отрадно подле Лабискви. Что же это, если не любовь? Можно ли назвать это чувство иначе, не унизив его? Нет, это любовь. Конечно, любовь. Оказывается, он склонен к многоженству. Это открытие потрясло его до глубины души. Когда-то, живя среди Сан-Франциской богемы, он слышал разговоры о том, что мужчина может любить сразу двух, даже трех женщин. Тогда он этому не верил. И как мог бы он поверить, не испытав ничего подобного? Но теперь другое дело. Теперь он и впрямь любит сразу двух, и хотя его чувство к Джой Гастелл наверняка сильнее, в иные минуты он готов поклясться, что больше он любит Лабискви. «На свете должно быть много женщин», — сказала она однажды, — «и женщины любят мужчин. Вас, наверное, многие женщины любили. Расскажите мне о них». Смок не ответил. «Расскажите», — повторила она. «Я никогда не был женат», — уклончиво ответил он. «И у вас больше никого нет? Нет за горами другой Изольды?» Вот тут-то Смок и понял, что он трус. Он солгал. Против воли, но все же солгал. Он покачал головой, медленно, ласково улыбнулся и сам не подозревал, сколько нежности отразилось на его лице, когда Лабискви вся просияла от счастья. Он пытался оправдаться в собственных глазах, успокаивал себя заведомо лицемерными рассуждениями, но он и в самом деле был не настолько спартанец, чтобы безжалостно разбить сердце этой девочки. Смущение Смока возрастало еще и из-за Снасса. Ничто не ускользало от черных глаз шотландца, и каждое слово его было исполнено значения. «Кому приятно видеть свою дочь замужем?» — говорил он Смоку. Человек с воображением во всяком случае к этому не стремится. Это тяжело.